Дорогие друзья, проблема Польши в составе России – это особая, очень серьезная и драматическая проблема. Проблема включения одним государством в свой состав другого, соседнего, традиционно соперничающего с первым, тоже славянского, но устроенного совершенно на иных принципах, нежели Россия. И, несмотря на все это, во многом сходного с Россией по характеру людей, по отношению к жизни, по отношению к религии, хотя религии, как вы понимаете, также различны, это разные ветви христианства, католицизм и православие. И вот сегодня мы с вами говорим на тему, которая далеко не стала только предметом, ну, холодной истории, равнодушных, по большому счету, людей, ищущих только историческую правду, а не нравственное назидание и не источник какого-то воодушевления или, наоборот, источник осуждения. Вот история польско-русских отношений не обрела характера, скажем, античной истории, которую мы просто изучаем. Она продолжает жить и сегодня. Но наша с вами задача, дорогие друзья, не ввязываться в эту страстную полемику, в это противоборство, не быть представителем каких-либо частных устремлений, а именно как к античности применить вот к этой горячей, несмотря на то, что прошло уже почти 200 лет, теме принцип античный. Принцип спокойного размышления над прошедшим. Но спокойно размышляя над прошедшим, если нам это удастся, мы с вами при этом должны помнить, что так же, как и в античности, история назидает, история дает опыты, которые мы можем использовать сегодня. Вот от этого опыта назидания мы тоже не должны отказываться. И вот, предуведомив нашу лекцию вот этим вступлением, продолжим. Генерал Бенкендорф писал барону Гансу Карлу Дибичу 26 февраля 1826 года, в связи с процессом декабристов, в котором, как вы понимаете, были замешаны и польские тайные общества. Этот великий польский вопрос – камень преткновения, о котором разбилась любовь русских к императору Александру. Мы более чем ясно почувствовали и увидели это во время следствия. То есть, во время следствия декабристы говорили, что многие из них пришли в тайные общества, чтобы противодействовать императору Александру в его полонофильстве, в его, как они думали, желании передать все земли, бывшие Польшей до 1772 года, снова польскому королевству и самому переехать в Варшаву и стать в первую очередь польским королем и управлять Россией из Варшавы. Когда об этом слухи, на самом деле только наполовину верные, наполовину в том смысле, что действительно государь постоянно думал о передаче бывших польских земель Польше, но никогда не думал сам перебираться в Варшаву, как в свое главное место правления, как в свою первую столицу. Но узнав об этих слухах, как вы помните, на заседании декабристов в Москве Якушкин в 1817 году решил убить за это царя и его судом отговорили от этого, он готов был убить царя в гневе за то, что царь распоряжается русскими землями и предает Россию, и многие тогда примкнули к тайному обществу из-за этих слухов. Мы видим, что русское общество, причем прогрессивное русское общество, общество декабристов, оно при этом было во многом обществом нетерпящим никакого умаления России. При восшествии на престол своим манифестом 14 декабря 1825 года император Николай Павлович обещал Польше следовать стопам покойного императора, то есть следовать его политике, чем привел всех поляков в восторг. Польше уже очень много было дано. Вы помните, что Польша была конституционным королевством в абсолютистской России. Но все поляки, по крайней мере, вся культурная часть польского общества, она знала, и, как мы скоро с вами выясним, были твердые источники этого, она знала, что Александр думает о восстановлении Великой Польши, и даже в какой-то ситуации о независимости Польши от России. Поэтому следовать стопам покойного императора – это не только сохранять то, что он уже сделал в Польше, но и созидать то, что он хотел сделать, но еще не сделал, и в чем поляки думали, что Николай Павлович, младший брат, прекрасно осведомлен и будет этому следовать. События декабрьского восстания 1825 года, казалось бы, миновали Польшу. В Польше никакого выступления не было. И Константин Павлович 25 декабря 1825 года писал брату Николаю из Варшавы в Петербург: «Благодарение Богу, до настоящего времени среди этих гнусных открытий несколько примитировано имя кого бы то ни было из тех, которых мой покойный благодетель соблаговолил верить моему начальствованию», то есть поляков. «Здесь все спокойно и удивлено, и возмущено петербургскими ужасами». Но это такое наивное письмо Константина Павловича, оно очень быстро разбилось о показания декабристов. И Пестель, и Бестужев-Рюмин сказали на следствии, что между поляками и декабристами не только шли переговоры, но и были заключены соглашения между польскими и русскими тайными обществами. Пестель сообщил, что договорились по 5 пунктам. Первый пункт – о восстановлении независимости Польши и передаче ей провинций, от нее к России присоединенных после 1772 года. В бумагах Пестеля была найдена географическая карта, как приложение к «Русской правде», где он четко обозначил эту границу и раскрасил акварельными красками территорию Польши отдельно от территории России, видимо, по результатам соглашений с поляками. Это была именно старая Польша. Второй пункт – взаимное содействие в случае внешней войны, то есть военный союз, одинаковый образ правления. Вот эта идея того, что революционные силы всюду должны быть сходны между собой, кстати, который потом будет очень характерен для поляков, вот он и здесь проявился. То есть всюду должно быть одно и то же, как вы помните, республиканское, с точки зрения Пестеля, правление. Четвертое. Полякам поступить с Константином Павловичем так, как русские поступят с великими князьями. Опять же, в соглашении с Пестелем это звучит однозначно. Уничтожить, убить. О всех сношениях, пятый пункт, с иностранными обществами тайными, уведомлять южное общество и без его согласия никаких соглашений с ними не заключать. То есть Польша как вы понимаете, в этом соглашении с Пестелем становится, ну, если угодно, тем, чем она была и при Александре, русской таким доминионом России с ограниченными независимостью. Да, независимость, да, в старых границах, но ограниченная. Без согласия России ни внешней политики, ни военных действий предпринимать Польша не может. Князь Сергей Волконский так говорил о тех же пунктах. Революция должна быть произведена общими силами. Поляки должны заточить всех членов императорской фамилии, находящихся на территории Польши. Никаких действий без сношений с русскими обществами. Уведомлять о всех сношениях с иностранными обществами. Предоставление Польше независимости. И тут маленькая ремарка. Уступка ей областей, сколько будет справедливо и возможно. То есть, не границы 1972 года, а сколько будет справедливо и возможно. Однако Константин Павлович продолжал настаивать, что это все наговор и желание русских заговорщиков скомпрометировать поляков. Об этом он пишет в письме Николаю Павловичу от 7-19 января 1826 года. После ареста и допроса князя Яблоновского больше, однако, сомневаться не приходилось. Князь Антон Станиславович Яблоновский, который родился в 1993 году, то есть был молодым человеком тогда вполне, и скончался в 1855 году, он был членом Центрального комитета патриотического польского общества. Но он и выдал всех польских заговорщиков, и из-за него было арестовано около 200 человек. Он заслужил полное прощение. Он заслужил полное прощение от Николая. Как пишет Бенкендорф Дибичу в письме от 9-21 марта 1929 года, Яблоновский сам, признающий, что заслужил смертную казнь, был вне себя от радости, когда узнал о своем прощении. Он залился слезами и бросился целовать портрет императора. Ему было предписано только жить вне польских земель, и он долго жил в Саратове. Он долго жил в Саратове, затем вернулся в свои киевские имения. Женат был на крестнице императора Павла Петровича Полине Мнишек, из того самого знаменитого рода Мнишеков. И вот эти признания князя Антона Станиславовича Яблоновского, они, в общем-то, изменили дело. Николай пишет Константину 28 января, то есть 9 февраля: «Конечно, нужно действовать с величайшей мягкостью, чтобы не дать пищи недовольным. Но мне кажется, что еще более запаздывать карою было бы преступной слабостью с нашей стороны. Впрочем, скажу еще раз, полная свобода вам действовать так, как вы найдете необходимым». Это не доверие к старшему брату и не пиетет перед ним. Это убеждение, что Польша – независимое государство. Вот нам это сейчас нелегко понять, понимаете, 20 век – дал примеры величайшего деспотизма и коварства. Но Николай Павлович признавал, что Польша – независимое государство с конституционной формой правления. Поэтому подданные этого государства, они судятся в этом государстве по его законам и по воле, собственно говоря, независимым судом. Поэтому он не говорит о том, что там их выдайте нам в Петербург, мы их будем судить вот здесь, на том суде, на той следственной комиссии, которую мы создали. Нет, нет, вы будете все делать сами. И 7-19 февраля 1926 года учрежден Следственный комитет в Варшаве для открытия, как там сказано, тайных обществ как в царстве польском, так и в областях от прежней Польши к империи присоединенных. Как видите, опять же, вот эта былая Великая Польша, она продолжает существовать даже в государственных документах, потому что невозможно провести границу между большинством польских шляхтичей, тем более аристократов, по границам царства польского. Многие из них имеют имение в Украине, в Белоруссии. Многие из них даже владеют лучше украинским или белорусским языком, чем польским, потому что в детстве их воспитывали местные няньки и дядьки. Но они все равно почувствуют себя поляками и, естественно, участвовали в этих тайных обществах. Этот комитет состоял из 5 русских и из 5 польских членов. Примечательно, что его председателем стал председатель Сената граф Станислав Костка-Замойский. Известный государственный деятель польский, он возглавлял временное правительство обеих Галиций в Австрии в 1809 году, был воеводой Великого герцогства Варшавского при Наполеоне с 10 по 15 год и с 22 по 31 год был президентом Сената Царства Польского. Он был женат на младшей сестре князя Адама Чарторийского, как вы помните, ближайшего друга императора Александра. В этот комитет вошел действительный тайный советник Николай Николаевич Новосильцев, известный либерал, тоже ближайший друг и соратник императора Александра. Вошли 2 брата Гробовских, Станислав и Франтишек. Один из них был министром духовных дел царства польского. Вошел генерал Гауке, который был военным министром царства польского, генерал-лейтенант Куруты и несколько еще русских деятелей. Объясняя свою позицию, почему он, собственно говоря, назначил видных польских деятелей в этот следственный комитет, Константин писал Николаю 9-21 февраля 1926 года. «Я действовал в этом случае так, как поступил бы при жизни покойного императора и согласно приказаниям, которые он давал мне, то есть во всяких важных случаях заставлять поляков действовать самим. Следственный комитет составлен из всех наиболее выдающихся и именитых людей страны. Это доверие заставит замолчать критиков. Никто не был арестован иначе, как на основании требований самого комитета». Вот это важное указание. То есть поляки должны действовать сами. Александр не идеально сам проводил эту линию, и, как вы помните, постепенно все больше и больше отходил от нее. И постепенно пытался, просто он был недоволен свободолюбием польского сейма, но в то же время общий принцип действительно был тот же – поляки сами должны решать свои дела. И если они будут сами решать свои дела, то, соответственно, критиковать в Польше решение этого следственного комитета некому будет. Потому что все уважают тех, кто в нем находится. Это наивное суждение. Польша в это время уже жила как европейская страна эпохи революции. Аристократическая партия далеко не была наиболее уважаемой и доминирующей. Очень сильны были настроения, я бы сказал, якобинские, которые особенно разделяла молодежь, студенчество, младшее офицерство. И все равно, какое бы решение ни принял Следственный комитет, все равно бы у него нашлось бы немало критиков в Польше. В это время в Польше начинают распространяться копии писем императора покойного, да, императора Александра Костюшко, Тадеушу Костюшко, написанные в 1814 году. Вы помните, что тогда в Париже Александр всячески заманивал, всячески приглашал славного генерала Костюшко, заискивая перед ним, ублажая его, говоря ему какие-то приятные вещи. Он хотел, чтобы он возглавил царство польское, стал бы главой правительства царства польского. Только после того, как Костюшко отказался, был избран генерал Заёмщик. И вот эти письма Александра Костюшко стали распространяться. Почему? Потому что в них Александр ясно говорил Костюшко, это факт, что он планирует две вещи. Передать Польши земли в границах с 1772 года, то есть половину Белоруссии, Украины и всю Литву, и часть Латвии нынешней, и что он планирует расширять самостоятельность Польши, ну, до полностью конституционного королевства, где его императора Александра и его потомков власть будет, ну, более или менее символической, как это было, скажем, в Великобритании с английским королем в то время, или во Франции с французским королем Людовиком XVIII, как планировалось. Копии этих писем находились у генерала Дмитрия Максимовича Княжевича, у светского генерала и довольно известного писателя того времени. И вот именно эти письма распространялись, и Константин Павлович использовал их для оправдания целей польских тайных обществ. Он говорил: а почему мы, собственно говоря, возмущаемся, что поляки вот в этих тайных обществах хотели восстановления старых границ Польши? И ради этого вступили в контакт и в сотрудничество с русскими декабристами. Да сам Александр хотел того же самого. Эти люди хотели помочь Александру осуществить им самим поставленную задачу. Польский комитет следственный работал долго и завершил работу только на грани 26 и 27 годов. И Константин Павлович, явно наслаждаясь тем, что он правит от имени Николая, конечно, но в парламентском государстве, пишет ему, что в конституционной стране должен быть гласный суд, право на защиту, не должно быть внедрения специальных судей, назначенных исполнительной властью в судебный процесс, то есть должно быть все то, чего не было на суде в Петербурге. Поэтому в Европе, добавляет Константин Павлович, считают суд над декабристами петербургский незаконным судилищем. Представители тайных обществ польские, согласно Конституции Польши по статье 152, были преданы сеймовому суду, образованному из всех членов Сената. Заседания сеймового суда начались только 15 июня 1827 года. То есть уже были давно, год назад повешены декабристы, Пестель, Рылеев, да? Уже были все остальные сосланы в Сибирь, на каторгу, в солдаты, а только через год после этого начались заседания сеймового суда в Варшаве. Так не спеша действовали в Польше. И более того, несмотря на то, что князь Яблоновский говорил о 200 заговорщиках, было арестовано польской властью только 10 человек, в том числе из видных людей сенатор граф Салтык. В Польше все говорили, что подсудимые виновны только в том, что желают независимости отечества. Именно суд над польскими союзниками декабристов побудил создавать все новые тайные общества. Все мысли народа были в том, что они хотят восстановить великую, как говорили в Польше, доразборную Польшу, то есть до разделов Польшу. И их считали героями. Из этих 10 человек арестованных суду было предано всего 8 человек. При этом Николай возмущался: они же, говорит, хотели тебя убить, они хотели меня убить и всю нашу семью истребить, и твою супругу, княгиню Лович, польку. Но на это Константин Павлович отвечал: никогда еще цареубийство не пятнало польского народа. Поляки не убивали своих королей никогда. Поэтому они не хотели никого убивать. Их преступление состоит не в замысле цареубийства, а только в сокрытии того, на что поляков пытались толкнуть русские заговорщики. Вот такой вот ход мысли. То есть поляки не собирались никого убивать. В результате летом 1828 года, то есть еще через год, все 8 преданных суду были оправданы. Председатель суда сенатор Белинский заявил при этом: «Мое сердце препятствует мне осудить национальное чувство». Как вы понимаете, приговор суда фактически оправдывал заговорщиков и саму идею заговора на будущее. То есть вы помните, что был суд над декабристами в Петербурге, и вы можете сравнить, что произошло в Варшаве. Николай Павлович, узнав о таком приговоре, как говорят, вскричал: «Несчастные», имея в виду судей сеймового суда, «несчастные, они спасли виновных, но погубили свое отечество». Потому что с этого момента заговор, восстание, убийство, в том числе и цареубийство, оправданы. Константин тоже был возмущен, он был потрясен таким решением сеймового суда, он его не ожидал. Он ожидал довольно мягких приговоров, как он говорил, но там не ожидал смертных казней, их не должно было быть, но он не ожидал, что все закончится так. Он хотел разогнать сеймовый суд вообще, но тут вмешался Николай и не позволил ему ни в чем нарушить конституцию королевства. И 14-26 марта 1829 года, то есть еще почти через год, утвердил приговор суда сеймового, объявив польскому сенату при этом высочайший выговор. То есть он не вправе, как конституционный монарх, не утверждать приговор суда. Так же, как сейчас английская королева не вправе не утверждать политических решений парламента. Но он вправе высказать свое мнение. И он точно поступил по польской конституции. Он утвердил приговор суда, он не совершил переворота, как предлагал Константин, но объявил суду высочайший выговор. Сенатор Белинский не успел узнать об этом, он умер до этого решения о высочайшем выговоре 22 февраля 6 марта 29 года. В Варшаве ему устроили пышные похороны как великому польскому патриоту. Очевидно, что настроения в русской Польше все более и более становились горячими. И главная идея была независимость от России и восстановление царства польского, королевства польского за счет земель на востоке страны. Конечно, грезили и австрийской Галицией, безусловно, присоединением вольного города Кракова, не забудем, что Краков тогда был вольным городом, он не входил ни в одну из трех империй, и Познанского воеводства, Познанского герцогства Пруссии, части Польши, но главное – это путь на восток. И польских патриотов совершенно, при том, что тогда уже была ведь националистическая идея очень мощная. И в Германии, и во Франции, вы помните, что наполеоновские войны, они все жили в этой системе, в этом духе национализма, возрождения наций. Так вот, восточная так называемая Польша, доразборная Польша, в отличие от царства польского, она большей частью, там почти не было поляков. Польская была только шляхта, а, ну, в какой-то степени горожане, а большая часть населения тогда была православной, украинской, белорусской, но не польской. Были греко-католики, униаты, их тоже было немало, но, опять же, они были не поляками, в основном белорусами и украинцами. Так что польский национализм исчезал, когда речь шла о польском империализме. Поляки хотели иметь империю, в которой они бы на значительной части воеводства, речь шла о восьми восточных воеводства, которые не входили в царство польское, но входили в Польшу до 1772 года, что вот эти воеводства, они были бы не польскими. Ни по религии, ни по национальному составу населения, но они были бы в Польше, потому что так было в Польше до 1772 года, когда, я напомню, еще национализма этнического в этой части Европы почти не было, а была идея личной верности королю. И что, может быть, единственное было, это религиозный сепаратизм, конфессиональный конфликт там, православных и католиков, но не более того. Объясняя Константину Павловичу, насколько ошибочно это оправдание польских заговорщиков, Николай Павлович писал: «Громадная разница желать чего-либо почти обещанного или предупреждать провинивших правительство в его действиях путем тайных и, следовательно, преступных средств». То есть желать восстановления Польши в любых границах, пожалуйста, тем более, что это было почти обещано Александром, но действовать ради этого, помимо воли русской власти, ведь это же русские губернии, вот это преступно. Но Константин продолжает настаивать на том, что, несмотря на то, что он возмущен оправданием, что, в общем, эти желания оправданы. Ведь Финляндию Александр восстановил, он же старую Финляндию присоединил к новой, помните, старая Финляндия, это Выборг, которая была присоединена еще к России в первой половине XVIII века. Вот он его соединил с новой, которую он присоединил в 1809 году. «Говоря чистосердечно, можете ли вы их в том упрекнуть, – пишет Константин Павлович, – войдите в их положение и предположите, что Россия подверглась бы такому же разделу, как Польша. Какой в таком случае был бы ваш собственный образ действий и взгляд?» И он это письмо передает через своего друга Федора Петровича Опочинина, зятя Михаила Илларионовича Кутузова, женат на Дарье, его дочери, любимый адъютант Константина Павловича, его ближайший друг в Петербурге. И вот он просит, чтобы он это письмо привез императору и зачитал перед ним. Когда Опочинин сообщил эти аргументы насчет границ 1772 года и старой и новой Финляндии Николаю, как пишет сам Опочинин в ответе Константину Павловичу, Николай Павлович только коротко ответил: «Ах!», то есть не стал комментировать. После этого Константин стал проситься в отставку. Видимо, душой он был с поляками, несмотря ни на что, несмотря на то, что он проклинал их за решение суда. Не забудем, что он был женат на польке, и, естественно, через эту связь с родственниками польскими он проникся этими польскими мыслями. Вообще, мы с вами увидим, конечно, это не важно для русской истории, это маловажный момент, но все-таки я оговорюсь, что Константин Павлович был человеком в высшей степени таким флюидным. Он поддавался влияниям в невероятной силы. И человеком был, в отличие от своего брата Александра, очень неглубоким на самом деле. Вот он был, безусловно, под влиянием своей польской родни, под влиянием польской аристократии и оправдывал поляков во всем. Действительно, политика Александра, которая строилась совершенно на других принципах, на принципах, я бы сказал, разумной любви к Польше, желание, чтобы Польша стала таким мотором для преображения России, а этого Константин Павлович не понимал, вот эта политика Александра разнилась крайне с политикой Екатерины, бабки. Бабка вот мыслилась, хотя она была чистокровной немкой, она мыслила именно так, как мыслят сейчас русские патриоты. Когда произошел в 93-м году второй раздел Польши, Екатерина повелела выбить, в 1793 году, естественно, Екатерина повелела выбить медаль с надписью «Отторженное возвратих». И подробно объясняла в письмах барону Гримму, какие земли когда принадлежали Древней Руси и были поэтому возвращены на законном основании ею в Российскую империю. Она пишет 16 сентября 1995 года Гримму, опять же, что после поражения восстания Костюшка в 1694 году поляки предложили, ну, не все, конечно, поляки, но часть какая-то поляков, предложила Екатерине принять титул королевы польской. Но Анну Ягод отказалась, пишет она Гримму. Я написала им, что при разделе, третьем уже, да, я не получила ни одной пяди польской земли. Я получила то, что сами поляки не переставали называть Червонной Русью. Киевское воеводство, Подолию и Волынь. Литва же никогда не была коренной частью Польши, равно как и Самогития, то есть Жемайтия. Таким образом, не получив и пяди польской земли, я не могу принять титул королевы польской. Это ее письма вы можете посмотреть в 33-м томе сборника Императорского российского исторического общества. Это не смирение, это констатация, что она свое вернула, она русское вернула. Никаких в этом смысле разговоров о границах, восстановлении границ 1972 года при Екатерине было бы и немыслимо вести. А что касается Александра, то он в октябре 2014 года, объясняя в Вене Лагарпу, своему учителю, свои планы относительно восстановления Польши, указывал. Вот это уже мало кто из русских когда-либо говорил, да и из поляков, бредивших границами 1772 года, тоже мало кто бы подобное сказал. Александр объяснял Лагарпу: невозможно, чтобы поляк забыл, что он принадлежит к народу некогда независимому. Я чувствую, что родись я поляком, я думал бы точно так же. Поэтому следует ожидать, что поляки будут пользоваться всяким случаем, чтобы вернуть себе политическое существование как народа. Таким образом, мне придется осудить себя в отношении их на постоянную недоверчивость, принимать, быть может, инквизиторские меры, которые усилят их недовольство, не приводя к успокоительным результатам. В их глазах я буду притеснителем, против которого они могут не возмутиться, помня великодушие, с которым я простил все, ну, то есть их участие в армии Наполеона, их участие в походе вглубь России, но они будут считать себя свободными от всякой благодарности в отношении моих преемников. По моему мнению, лучше уж немедленно и по собственному побуждению дать им то, чего они так горячо желают. Это совместит в себе одновременно и справедливость, и хорошую политику. Мы не знаем, речь ли идет о границах 1972 года, но знаем, что император думал об этом постоянно, но, по крайней мере, дать им независимость. И поэтому он говорил, помните, Чарторицкому, что у Польши три врага – Австрия, Пруссия и Россия, и только один друг – это я. Понимая и получив, естественно, записку Карамзина, тем более, и многие другие письма, а потом вот как это все обнаружилось во время следствия над декабристами, понимая, что Россия была вся против этого, Александр пытался постепенно подвести Польшу к независимости в каких-то приемлемых границах. не раздавить ее, не выселить всех поляков в Сибирь, как делал Сталин с покоренными народами, в Чечнёй, с Калмыкией, да, с крымскими татарами, а постепенно вернуть Польше независимость. Это и справедливость, потому что это независимый политический народ, и хорошая политика. Но так мыслить, как Александр, мог только действительно Александр. Он действительно был великим в этом смысле политическим деятелем, политическим мыслителем. Поэтому он велел дать польские цвета мундиров литовскому корпусу, то есть готовясь объединять Литву и западные губернии с Польшей. Вот нынешняя Белоруссия, вплоть до Витебской и Могилевской губерний, и Литва были негласно подчинены Константину Павловичу. Он как бы был наместником Великой Польши, а не только царства польского. И знающие все это поляки понимали, что присоединение к Польше забранного края – это только вопрос времени. Так что тайные польские общества действовали в том же направлении, что и сам Александр. Николай Шильдер, анализируя эту политику Александра и будучи человеком, разумеется, ну, хорошим, даже либеральным, но, как и многие русские немцы, абсолютным русским националистом, он пишет в своем исследовании: «Император Александр в порыве великодушного увлечения посеял ветры, которым вследствие внезапной кончины государя не суждено было перейти в жизнь. Он невольно предоставил своему преемнику печальную участь пожинать бурю». Для нас остается открытым вопрос, если бы Александр не ушел, смог бы он решить эту польскую ситуацию? По-человечески, я думаю, что смог бы. Но как историк я должен здесь поставить точку. Николай Павлович, благоговея перед своим старшим братом, при том, что он был воспитан, как вы помните, иначе, воспитан в духе абсолютизма Ламсдорфом, потом наставлен Карамзиным, безусловно, и в польском вопросе, который вы хорошо помните, как понимал и как считал, что как его надо разрешить. Карамзин. Николай, тем не менее, сразу же подтвердил, что готов в полном объеме исполнять обязанности именно конституционного монарха в Польше, как в Финляндии. Но твердо определил как нерушимую и неизменную границу царства с остальной империей ту границу, которая была проведена, и отверг все надежды на расширение царства за счет иных губерний. То есть то, что сделано было Александром, он принял полностью. То, о чем думал Александр, и, наверное, даже делился с ним, он отверг. В Финляндии и Александр провел уже новую границу, и эту границу он принял. Эта граница существовала, как вы помните, между Россией и Финляндией вплоть до провозглашения независимости Финляндии в 17-18 году. И в этой границе Финляндия существовала, Финляндская республика, до Зимней войны 1939-1940 года, когда эти земли Сталин от старую Финляндию фактически отторг от Финляндии снова. А вот с Польшей, где император Александр ничего не передал, Николай твердо сказал, вообще он был человеком, который не любил, в отличие от своего старшего брата, тихо, скрытно действовать во благо. Он любил с подсвоенной четкостью все точки над «и» ставить сразу. В письме Константину Павловичу от 12-24 ноября 1827 года Николай сформулировал свою позицию так: «Честный человек, даже среди поляков, отдаст мне справедливость, сказав: я ненавижу его, потому что он не исполняет наших желаний, но я уважаю его, потому что он нас не обманывает». В предыдущем письме он писал: тому же Константину Павловичу, до 24 октября и 5 ноября. Пока я существую, я никак не могу допустить, чтобы идеи о присоединении Литвы к Польше могли быть поощряемы, так как, по моему убеждению, это вещь неосуществимая и которая могла бы повлечь за собой для империи самые плачевные последствия. При всем том, это не мешает мне быть столь же хорошим поляком, как и хорошим русским. Я доказал и при каждом случае буду доказывать это строгим и верным соблюдением и охранением привилегий, которые наш покойный ангел даровал королевству. Но пока я жив, я не могу потерпеть ни малейшей попытки сверх этого, направленной во вред империи. Все сказано действительно четко и ясно. Литовскому корпусу польские цвета мундиров были заменены на русские, и этот корпус стал комплектоваться не местными уроженцами, а русскими рекрутами из внутренних губерний. На эту ссылку Николая о том, что он русский человек и поэтому не может передать русские земли Польше, Константин Павлович, между прочим, возражал. И очень характерно. «Я был, есть и буду, пока буду жив русским, но ни одним из тех слепых и глупых русских, которые держатся правила, что им все позволено, а другим ничего. Матушка наша Россия берет добровольно, наступив на горло. Эта поговорка в очень большом ходу между нами и постоянно возбуждает во мне отвращение». Помните, как добровольно Россия, то бишь Советский Союз, присоединила балтийские страны, наступив им на горло? Как добровольно фактически присоединила Польшу в 1946 году, наступив ей на горло? Так что эта политика вызывала отвращение в Константине Павловиче, но, надо сказать, вызывала отвращение в Николае Павловиче. Он очень четко говорил: «Я все сохраню и ни в чем не уменьшу прав поляков». И в то же время говорил: «Я не отдам никакой другой земли Польше». Дальше, аргументируя свою позицию, Константин Павлович пишет Николаю: «Нет поляка, какой бы партии он ни принадлежал, который не был бы убежден в истине, что его отечество было захвачено с поли, а не завоевано конки Екатериной в продолжении трех произошедших разделов, которая поступила так в мирное время и без объявления войны, прибегнув при этом ко всем наиболее постыдным средствам, которым побрезговал бы каждый честный человек». А вы помните, я в одной из первых лекций говорил, как происходили разделы Польши. Это, безусловно, очень похоже на зеленых человечков в Крыму, на Донбассе. Вот это такое захваченное, а не завоевано, не рыцарское присоединение, а действие цап-царап. Одно лишь царство польское было завоевано, или, если говорить точно по-французски, «et de bonne prise», то есть стало честным, честным призом, честным плодом. И это было освящено договорами после войны и явилось следствие заключения мира. Это чувствуется всеми и целым светом. Завоевание есть плод победы, тогда как захват – постыдный грабеж, который рано или поздно падет на голову грабителя. Это аргументы, почему надо проводить границу по 1772 году, который выдвигает Константин Павлович. То есть это грабеж. Польша была ограблена, не завоевана, а обманута и ограблена. И поэтому надо восстановить украденное. В этом вопросе Константин Павлович и Николай разошлись кардинально. Николай шел за Карамзиным, Константин Павлович за Александром. Примечательно, что в 2014 году Константин Павлович говорил совершенно противоположно. осуждая передачу Старой Финляндии и решительно возражая против воссоздания Польского королевства. Это его письмо к его другу графу Владимиру Федоровичу Васильеву, племяннику министра финансов Алексея Васильева. Тогда эту политику Александра возвращения земель Финляндии, возможно, Польши, Костин Павлович называл историей пеликана на выворот, который не своих детей кормит своей кровью, помните этот миф о пеликане, а кормит своей кровью чужих детей, финнов и поляков. В том, что с 14 года к 26-му Константин Павлович полностью изменил свою позицию, безусловно, он следует приписать княгине Жанетте Грузинской, которая известна нам как его магнатическая жена под именем княгини Лович. Ее родственники, ее близкие, польская аристократия убедили его в этом. Поэтому он и пишет, что никто в Польше не считает законным эти разделы. А если не считает законным, верните. Но, соответственно, никто ведь не говорит о том, что когда-то незаконно какие-то земли поляки захватили там у Древней Руси. А это все забыли. Вообще в этих спорах о земле всегда каждый останавливается на той исторической точке, которая ему выгодна. Поляки на своей, Екатерина II на своей, и, пожалуй, только Александр смотрел не в прошлое, а в будущее, и думал, что надо поступить иначе для благополучия России и Польши не в плане территориальных превращений, а в плане освобождения людей. Высшая цель – это не рост империи, а освобождение людей. Но в этих категориях не мыслил ни Константин Павлович, ни польская аристократия, которой было совершенно наплевать на мнение ее подданных, ее мужиков украинских и белорусских, не, естественно, Николай Павлович. После того, как окончательно были оправданы польские заговорщики, Константин Павлович сменил тон и, наоборот, уже не оправдывал поляков, а проклинал их. «Что можно ожидать от подобных существ, – пишет он 9-21 марта 1929 года, – и от сброда, каким являются в большинстве сенаторы этой страны? Следует заметить, что с некоторых времени учащаяся молодежь усвоила крайне заметную наклонность к козлу. Я склонен думать, что она получает руководство, то бишь инструкции, извне, а именно из Познанского герцогства, то есть из Пруссии, и из Франции». Вот видите, он начинает искать во всем руку Запада, потому что его милые польские друзья, его милая польская аристократия, она была более умерена. А появилась эта учащаяся молодежь. Это, ну я бы сказал, якобинское движение, младшие чины армии, которые заставляют дрожать от страха и польских аристократов, потому что они же призывают к свободе всех крестьян, в том числе и в тех губерниях, в тех так называемых восьми воеводствах, где сохраняется крепостное право в Белоруссии, в Украине и в Литве. И они призывают к республике, а не к монархии. И поэтому Польша левеет, на глазах левеет. И это вызывает ужас Константина Павловича, вызывает ужас его друзей, а Сейм Польши, польский сенат, он же избран, и он во многом идет этим путем. Надо заметить, что те поляки, которые были не польскими, а российскими подданными, и были судимы судом в Петербурге, а их было немало, подверглись общим для всех наказаниям, многие были лишены титулов и дворянства, некоторые отправлены солдатами в армии, другие отданы под надзор полиции, и еще 15 человек были отданы под секретный надзор полиции, формально никак не осужденные. Но, тем не менее, Николай очень четко следовал принципу внутренней независимости Польши. Когда весной 28 года император хотел двинуть часть польской армии на Дунай, чтобы отошла русско-турецкая война, чтобы упрочить русско-польское братство по оружию, Константин Павлович был категорически против этого, отговариваясь совершенно фантастической угрозой со стороны Пруссии и Австрии, а на самом деле тем, что его польские родственники говорили о том, что армия нужна в Польше. Армия была нужна в Польше, во-первых, потому что никто не хотел умирать за русские интересы, сражаясь с турками, непонятно где и непонятно за что. И, во-вторых, потому что многие уже знали, что эта армия понадобится в борьбе за независимость Польши. Чтобы, как говорил Николай, показать мундир на театр военных действий, было послано только 18 офицеров инженерной квартирмейстерской части. То есть польская армия продолжала жить в условиях мира, когда русская армия сражалась на Кавказе и на Дунае. Так что автономия Польши 15-31 годов была больше, чем у британских доминионов во время Первой мировой войны, когда они обязаны были и вынуждены были послать свои войска на Европейский театр военных действий. Как вы знаете, очень многие погибли, и новозеландцы, и австралийцы в Дарданельской операции, канадские солдаты, южноафриканские солдаты на Западном фронте. Вот ничего подобного. Русские погибали, польская армия находилась в полном спокойствии, жила в условиях мирного времени. При этом Николай Павлович очень серьезно относится к тому, что Польша и останется русским доминионом с очень широкой внутренней свободой. Он просит 23 ноября, 5 декабря 28 года Константина Павловича подыскать ему польского солдата, ветерана, который говорит только по-польски, чтобы приставить его дядькой к своему сыну и наследнику Александру Николаевичу, чтобы Александр Николаевич овладел польским языком столь же свободно, как и русским. Надо сказать, что эта просьба была выполнена, и молодой человек очень скоро, вы помните, ему тогда было 10 лет, он очень скоро стал свободно говорить по-польски. То есть император его готовил к тому, чтобы быть польским королем с польским языком. Завоевывая Прибалтику или Финляндию, советские деятели вовсе не думали учить латышский или финский язык. Напротив, те, кто переселялись в Латвию или Эстонию, принципиально не учили языка той страны, в которую они переселялись. Мы здесь видим, насколько отличается ментальность русского императора начала XIX века и большевистских функционеров XX века. Александр Корнилов отмечает: можно сказать, что до восстания 30-го года, то есть ноября 30-го года, Николай в качестве конституционного монарха наперекор своим личным вкусам был более корректен, чем Александр, творец польской конституции 1815 года. Это абсолютно точная констатация историка. Действительно, он был более корректен. Сейчас нет времени говорить о каких-то деталях, каких-то частностях, но поверьте, что Александр пытался где-то сокращать права поляков. Николай очень точно сохранял их. И здесь возникла такая интересная особенность. Император Николай должен был короноваться как польский король. Но следствие по участникам восстания, столь необычно прошедшее в Польше, и война с Турцией мешали осуществлению этого важного действия, предусмотренного статьей 45 Конституции Польского королевства. Вся эта статья, данная, как и вся конституция, Александром, объявляла: все наши преемники в королевстве польском, то есть русские цари, обязаны короновать себя королями польскими в столице по обряду, который мы установили, и они будут приносить следующую присягу. Я клянусь и обещаю перед Богом и на Евангелии поддерживать и всей моей властью побуждать к выполнению конституционной хартии. То есть русский император, как польский король, должен принести клятву на Евангелии, исполнять и побуждать других к исполнению конституционной хартии польского королевства. Однако сам Александр так и не установил форму обряда коронования. Николай, по рассказам, не хотел ехать в Варшаву и думал короноваться польской короной в Москве или в Петербурге. В этой связи в 1826 году состоялся характерный его разговор с князем Франциском Ксаверием Друцким-Любецким. Это очень интересный человек, министр финансов царства польского, известный либерал, который, кстати, отстоял право сеймового суда судить польских граждан, участвовавших в заговоре декабристов. Поляки его считают гением польской финансовой системы и экономики. В 14-15 году он был царским, то есть уже Александровым, наместником княжества Варшавского. Так вот, между императором Николаем и князем Друцким-Любецким произошел следующий разговор. Понимаю, что короновавшись уже императором русским, не надо еще короноваться и королем польским, потому что этого требует ваша конституция. Но не вижу, почему такая коронация должна быть непременно в Варшаве, а не в Петербурге или Москве. В конституции сказано глухо, что этот обряд совершается в столице. Князь Любецкий. Так точно. И нет ничего легче, как исполнить вашу волю. Стоит только объявить, что конституция, в которой это поставлено, распространяется и на русские ваши столицы. То есть, сделайте всю Россию конституционным государством, и тогда коронуйтесь где угодно. Это вторая большая тема. Польское аристократическое общество хотело и считало надежным для Польши, если уж она остается в составе России, а многие, в том числе уж лучше всех остальных, это понимал князь Друцкий-Любецкий, поскольку он был прекрасным экономистом, насколько Польше выгодно экономически оставаться в России, насколько она расцвела, получив необъятный русский пустой рынок. Но тогда надо, чтобы Россия стала конституционной страной сама. Это и была мечта Александра, но, понятно, это совсем не была мечта Николая. Императора Николая очень смущало его участие в католическом богослужении при коронации. Александра этого совершенно не смущало. Он прекрасно понимал единство христианской веры. Но Николай был очень такой и здесь конфессионально ограниченным человеком. Выезжая в Варшаву на коронацию, Николай писал брату: «Я надеюсь на Бога. Он знает мои добрые намерения, они чисты, так как это намерение брата, посвятившего нам свое существование», то есть Александра. «Он вдохновляет также и вас». То есть мы видим, что Александр присутствует в политике Николая в отношении Польши, хоть незримо, но вполне властно. Константин Павлович, между тем, следуя своим польским родственникам и друзьям, настаивает, чтобы благодарственный молебен был отслужен в католическом соборе, а не во дворце или на площади, как желал Александр. Интересен аргумент Константина. «Бог призвал вас царить над народом другой веры, чем ваша. Поэтому вам следует защищать ее, уважать и поддерживать, а не подвергать ее с вашей стороны как бы запрещению. Вам не пристало, как кому-либо иному, вмешиваться в споры. Оставьте людям их верование. От этого они не будут менее верны и признательны вам. Помимо того, молебствие не таинство. Вы будете там в качестве присутствующего. Вот мое мнение, и я не могу изменить его». И Николай согласился на эти аргументы Константина. В России многие были против этой коронации. Говорили, что нет примера коронования дважды. Говорили, что это умаление императорского достоинства и достоинства России. Говорили, что это покоренное царство, и что там короноваться, надо просто заступить в его, как бы, в права управления им. Тем более ужасало узкоправославных людей, что священники, католики, еретики будут касаться православного царя, помазанника Божьего. Бенкендорф пишет в своих записках: «Слух о коронации оживил новыми надеждами жителей, возвращенных от Польши губерний, и не порадовал русских». Тем не менее, Николай с женой и наследником въехали в воскресный день 5-17 мая 29 года в Варшаву от Пражской заставы. Народ встречал своего короля радостно и приветливо. Архиепископ Варшавский встретил Николая и семью на ступенях церкви францисканцев, и о нем вознесли молитвы, его окропили, и его, и супругу, и сына наследника святой водой. Потом молебен прошел в православной церкви королевского замка. После обеда в замке Николай пошел с императрицей к цесаревичу в Брюлевский замок без конвоя и свиты. То есть один, без телохранителей. Вот так тогда было. Это доверие очаровало варшавян. И, надо сказать, он дошел до этого замка. Наследник Александр Николаевич уже довольно бегло говорил по-польски с польскими вельможами и удивлял их хорошим знанием истории Польши. 24 мая совершился обряд коронования в Королевском замке в зале Сената. Польской короной стала привезенная из Петербурга корона Анны Иоанны. Дело в том, что все короны Королевства Польского в 1795 году по приказу Фридриха Вильгельма III были вывезены в Пруссию и уничтожены, чтобы у Польши не было и памяти независимости. Вот так мыслили другие соседние империи судьбу Польши. То есть то, что хотел восстановить Александр, восстановил, то было глубоко чуждо и Австрии, и Пруссии, но из уважения и из родственных чувств, вы помните, что супруга Николая была принцессой прусской, из родственных чувств Фридрих Вильгельм признавал и принимал конституционный эксперимент Александра. С Австрией все было намного сложнее. На императора и на императрицу были надеты знаки ордена Белого Орла, высшего ордена Польши, и ордена Станислава. Я напомню, что Александр восстановил и польский знаменитый орден Virtuti Militare, то есть за воинскую честь. Архиепископ после принесения присяги монархам, католический архиепископ, троекратно громко возгласил по латыни «Vivat Rex in Aeternum», то есть «Да здравствует царь вечно». И тут произошел страшный конфуз. Польские вельможи не повторили этих слов, давая понять, что только терпят русскую власть. Вот этот момент на коронации, и потом они оправдывали, что их не предупредили, но это должно было быть спонтанным делом, и этого не произошло. В полном облачении император и императрица прошествовали в католический собор святого Иоанна, где совершился благодарственный молебен. Генерал Бенкендорф так описывает это событие. «В соборе, под древними сводами которого столько королей воспринимали корону и столько поколений поклонялись своим владыкам, поляками не могло не овладеть некоторое самодовольство при виде потомка Петра Великого, отдающего почесть вероисповеданию их края, и католическое духовенство не могло не ощущать странного чувства, вознося молитвы о возведенном на престол православном царе. На нас, напротив, все это произвело какое-то тягостное впечатление, как бы предзнаменовавшая ту неблагодарность, которую этот легкомысленный и тщеславный народ отплатит, которую отплатит со временем за доверие и честь, оказанное ему русским императором. Возвратясь во внутренние комнаты дворца, государь прислал за мною. При виде моего душевного смущения он не скрыл своего. Он принес присягу с чистыми помыслами и с твердой решимостью свято ее соблюдать. Рыцарское его сердце всегда чуждалось всякой затаенной мысли. Надо сказать, что Бенкендорф не всегда честен в своих записках. Он, скажем, приписывает Александру I мысли, что надо умалять автономию Польши, которую он якобы думал накануне своего отъезда в Таганрог, хотя в это время они просто не встречались. Это неправда, мы знаем, что он так не думал. Также и здесь, я думаю, что никакого серьезного смущения у Николая I не было. Наоборот, как такой военный человек, Николай был очень доволен, что он исполнил все так, как хотел бы, чтобы исполнил его наследник, это все сам Александр I. То есть он радовался, что он исполнил все по воле Александра I. Затем давались торжественные обеды для народа на Уяздовском поле, обеды для знати, балы. В Венгрии, Словакии и Галиции с восторгом, то есть в странах не под русской властью, с восторгом смотрели на этот пример унии. Венгрии вспоминали польского короля Владислава III, который стал и венгерским королем, и который пал в 1444 году в битве при Варне, отстаивая христианское дело. Николай Павлович стал тогда кумиром венгров. Они ожидали, что вот он, как польский король, продолжит это дело освобождения христиан, столь близкое венграм, и которым Александр, вот только что закончив турецкую кампанию, безусловно, занимался. То есть многие мыслили, что Польша восстановится под его властью, и словаки, и поляки, и галиции, но не все было так хорошо. Генерал-адъютант Александр Иванович Недгард пишет Дибичу из Тульчина, обсуждая коронацию. Благодарение Богу, в Варшаве все прошло благополучно и продолжает идти как нельзя лучше. Тем не менее, все вообще является чем-то уродливым. Черно-двуглавый орел – отец белого одноглавого. Они различны по природе и останутся таковыми. Это письмо двух немцев друг другу, естественно, на русской службе, написанное на немецком языке, сохраненное военно-ученым архивом. Это письмо говорит о том, что эти люди совсем не разделяли мечтания Александра о том, чтобы Россия стала бы парламентским государством благодаря Польше. Они не понимали соединения белого и черного, двуглавого и одноглавого, и думали, видимо, в совершенно противоположном направлении, что надо покончить с польским парламентаризмом, с польской свободой, если Польша должна остаться в составе России. Надо сказать, что одновременно и в самой Польше все было далеко не так безоблачно. Майор Петр Высоцкий, как раз тогда создавший свое патриотическое общество, вошел в сношение с членами других партий и назначил сроком восстания против русских конец марта 29 года, когда, по слухам, должно было состояться коронование императора Николая I польской короной. Оно состоялось в мае. Именно во время коронования было решено убить Николая. Причем Высоцкий вызвался лично осуществить это и убить всю царскую семью. Коронация, однако, состоялась благополучно. План не был осуществлен из-за разлада и колебаний среди заговорщиков. Мы бы сказали, Бог сохранил русского царя. Но, тем не менее, замышлялось именно цареубийство. Константин Палыч говорил, что никогда поляки не запятнают себя убийством монарха. Вот поляки собирались запятнать себя им. Но не получилось. На следующий год, 16-28 мая, 1830 года был, наконец, создан польский сейм, четвертый со времени восстановления королевства в 15 году. И первый при Николае Павловиче. Константин Павлович, сам избранный в сейм от Пражского предместья, то есть ставший просто депутатом, или, как говорили в Польше, нунцием, посланником, в сейме громко именовал его нелепой шуткой. Видимо, так мыслили его окружение, польские аристократы. Но, отвечая в мае 30-го года, перед поездкой в Варшаву, уже готовый к поездке, Николай писал, отвечая на слова нелепой шутки: «Мы существуем для упорядочения общественной свободы и для подавления злоупотреблений ею». То есть он не враг свободы, но он существует для упорядочения общественной свободы. Думаю, что под этими словами подписался бы и Александр. Только Николай не понимал, что Александр их мечтал распространить на Россию. В своей тронной речи при открытии сейма 16 мая 30 года, прочитанной, как и речи Александра, на французском языке, дабы не оскорблять русской речью национальные чувства поляков, Николай уже публично объявил, что с неподдельным удовлетворением видит себя в первый раз окруженным представителями народа, то есть депутатами. Представители польского народа, выполняя во всем объеме 45-ю статью Конституционной хартии, я дал вам залог моих намерений. Теперь ваше дело упрочить творение восстановителя вашего Отечества, то есть Александра, пользуясь с умеренностью и благоразумием правами, которые он даровал вам. Пусть спокойствие и единение сопутствуют вашим занятиям. Льщу себя надеждой, что небо благословит деяния, начатые при столь счастливых предзнаменованиях. То есть, как вы видите, никакого отвращения, наоборот, быть среди избранных депутатов – это честь для меня, говорит Николай Павлович. Надо сказать, что состояние королевства было цветущим. Огромный русский рынок, как я уже говорил, способствовал развитию промышленности и большим инвестициям в различные сферы жизни. Об этом прямо сказал в сейме Николай, вдруг неожиданно став экономически образованным человеком. Он сказал именно следующее. Беспрерывно возрастающее развитие промышленности, расширение внешней торговли, увеличение обмена продуктами между Польшей и Россией являются несомненными выгодами, которыми вы уже пользуетесь в настоящую минуту и которые в то же время дают вам уверенность в непрерывном возрастании вашего благосостояния в будущем. Роль конституционного монарха императора Николая тогда скорее интересовало, как некоторый новый опыт государственного устроения. В первой половине 1830 года Николай всячески отговаривал Карла X от нарушения французской конституционной хартии и возвращения к абсолютистскому правлению. Он предупреждает, что монаршее слово, данное народу, надо хранить неукоснительно и по долгу чести и во избежании общественных потрясений. Кажется, что уроки Ламсдорфа, Нецелерода и Карамзина забылись Николаем. Он вдохновенно исполнял роль конституционного монарха. И кто знает, безусловно, осведомленный о планах своего старшего брата Александра, возможно, Николай, если бы не передал 8 воеводств царству польскому, то распространил бы конституционные положения и на остальную Россию. Нам это кажется сейчас совершенно невероятным. Мы привыкли видеть Николая Палкина. Но он тогда не был Палкиным. Он тогда себя вел в Польше как реальный конституционный монарх, уважающий и парламент, и работающий в нем конструктивно, уважающий веру, католическую польского народа, возможно, удалось бы договориться и распространить все это на Россию. Шел 30-й год. И Николай не обращал даже внимания на недовольство Константина Павловича и на ворчание вельмож. Например, в дневнике Адриана Моисеевича Грибовского, статс-секретаря Екатерины в последние годы его царствования, под 24 мая 30 года есть такая запись. В газетах напечатана речь царя польского представителям того царства при открытии заседаний Сейма. Странно видеть государя самодержавного, обладающего 50 миллионами народов на третьей части полушария, говорящего конституционным языком и представляющего власть свою ограниченную, пред горстью народа, всегда России враждебного, в то время, когда всей последней указ не только им подписаны, но от его имени объявлены, решает без малейших обрядов или форм жизни участи высших и низших сословий, и где за малейшее против правления замечания со стороны частного человека может он ужасно пострадать. Также за 10 лет до того ворчали орлы Екатерины и на Александра, когда он произнес свою знаменитую речь в польском сейме в 18 году. И это продолжалось, вот вы видите, в 30 году. Но Николай был совершенно искренен. И что бы получилось дальше, видит Бог, мы не знаем. Но буквально несколько месяцев отделяли коронацию от краха всех построений Александра Павловича в Польше. Вспоминая Варшаву мая-июня 1830 года с ее гуляниями, с ее великолепием, настоящей, как пишет Бенкендорф, европейской столицы, он отмечает: «Ничто не указывало на вероятность близкого взрыва, и, напротив, видимое материальное благосостояние казалось важнейшим оплотом существенного спокойствия. Государь оставался не совсем недоволен своей поездкой и нацией, подвластной ему». Вот так выразился Бенкендорф. На самом деле Николай был доволен тем, как все произошло.